один из которых звучал пронзительно и еще не умолк. И все продолжается и продолжается, и вынуждает меня галантно длить подобие действий до полного обмякания временно необратимых. Мы лежим, распластавшись, как лягушки на солнце, восстанавливая дыхание и держась за руки. Я люблю ее еще больше, чем раньше, и хочу ей об этом сказать, и вдруг чувствую, как какое-то мягкое и влажное существо шевелится у моего бедра. Что-то вроде теплого слизняка. Мне приходит ужасная мысль. Я ее продырявил. Она теряет свои органы. Меня сковывает страх. Я протягиваю к противной штуке дрожащую руку, хватаю двумя пальцами то, что предположительно является шеей животного, и, несмотря на отвращение, заставляю себя посмотреть. Мне трудно понять что-либо. Меня успокаивает взрыв смеха Элодии. Я гляжу на нее. Она вся покраснела, но, может быть, это вызвано только необузданностью наших забав. Она объясняет. «Извините меня. Я не знала, как спросить у вас, есть ли у вас то, что необходимо. Это деликатный вопрос. Это, ну, я подумала, что поступлю более романтично, ничего вам не сказал. Я воспользовалась вашим энтузиазмом для того, чтобы незаметно вас облачить. Вы ничего не заметили. И это очень хорошо. Наконец я понял, презерватив. Черт побери. Еще одна вещь, о которой именно я должен был позаботиться. Между нами появляется неловкость. Она говорит, вы не обиделись на меня. Она не сказала, все же было хорошо. Я за это ей благодарен. Она добавляет, внезапно встревожившись, только не думайте о том, о чем вы готовы подумать. Я вижу это по вашим глазам. Я о чем же? На самом деле я об этом готов подумать и даже уже думаю. Ну, а о том, что женщина, у которой при себе такие вещи, находится в постоянном ожидании приключений, что она обыкновенная шлюха, как обычно говорят мужчины. У меня и мысли такой не было. Но давайте, давайте, посмейте мне только сказать, что вы не пришли только что к такому выводу. Посмейте только. Она сейчас заплачет. Тогда я ее обнимаю, я молчу. И это лучше всего. Верите вы мне или нет, но правда в том, что я очень хорошо знала, что произойдет, если я приму ваше предложение о прогулке. И что я не собиралась отказываться. Мне этого хотелось так же, как вам, как тебе, глупый. Ты думаешь, я не видела, какими голодными глазами ты смотрел? Но ты, приполненный самим собой и своими собственными эмоциями, не замечал моих чувств, моих глаз, согласных на все, зовущих. Я стащила эту штуку у сына перед тем, как уехать. Вот и все. Не нахожу ничего лучшего, как сказать. Я здоров, вы знаете. Ты знаешь. Но я тоже. Я совсем недавно делал анализы, когда сдавала кровь по совсем другому поводу. Все равно, надо к этому привыкнуть. Эта болезнь — такой ужас. Ну, если ты так настаиваешь. По правде сказать, в результате некоторого опыта я понял, что терпеть не могу заниматься любовью в резинке. Настоящее счастье — это прикосновение кожи к коже, чувствовать, как скользишь в соке выделений, спускать в резиновый пузырь — это, по-моему, просто гадкая мастурбация».